Брат Юрочка. С вечера поднялся низовой ветерок, он задирал бабам юбки и холодил ноги, а к утру пошел дождь. Молочница Тарасовна принесла 3-литровую банку утренней дойки молока и сказала Жене, что дождь теперь зарядил на 40 дней, потому что нынче Самсон. Женя не поверила, но расстроилась, а вдруг правда? Она с самого начала лета сидела в деревне с 4-2 своими, Сашкой и Гришкой, и 2 подброшенными, дружески родственными, крестником Петькой и сыном подруги Тимошей. 4 мальчика от 8 до 12. Небольшой отряд. С мальчиками Женя умела управляться, их природа была ясна, и предсказуемы были их игры, и ссоры, и драки. За неделю до дождя, который и действительно оказался затяжным, 40 не 40, пока неизвестно, но затянуло все небо и капало без перерыва, дачная хозяйка привезла свою 10-летнюю дочку Надьку, которая должна была ехать в лагерь на юг, да лагерь сгорел. Девочка удивила Женю своей розовой смуглой красотой, не то цыганской, не то индийской, но, скорее всего, южно-русской. Странно было, как от грубой мордатой медведицы произошел такой благородный отпрыск. Одно только было общим у матери и дочери — мускулистая полнота, не болезненная, а как раз та, про которую в деревне говорят «гладкая». Пока погода была еще хорошей, Надина присутствие никак не изменило отлаженной жизни. На опушке Нефедовского леса у мальчишек шло строительство 3-го шалаша. Они с утра уходили в леса и по индейским законам, в полном соответствии с картинкой из Сеттона Томпсона, плели, рубили и вязали. Надя заикнулась было, не пойти ли ей с ними, но получила молчаливый и решительный отказ. Она не особенно огорчилась, хотя и поставила их на место. «Юра, мой старший брат, в прошлом году на дереве шалаш построил, но ему-то 14». Хотя она и не была местной, но и дачницей здесь не считалась. Дом был потомственный, принадлежал вымершей родне, которая носила ту же фамилию Малафеевых, что и Надькина мать, москвичка. Знала Надя всех местных и взрослых, и детей, уходила с утра в обход, по домам приходила к обеду, не опаздывая, потом, даже без Жениных указаний, перемывала всю грязную посуду, на удивление споро и чисто, и снова уходила, теперь уже до ужина, по соседям. На 3-й день оказалось, что, несмотря на выказанное презрение, Надька все же интересует мужских обитателей дома. Но она не то обиделась на них, не то увлеклась заброшенными на целый почти год прежними деревенскими подругами, но больше за ними никуда не увязывалась, только один раз пошла со всеми вместе на биостанцию, куда повела всех Женя, навестить своего университетского приятеля-чудака, который уже 10 лет жил в глубине Нефедовского леса и наблюдал за птицами и прочими животными, которые предоставляли его любимым птицам либо корм, либо смерть. Он всему вел учет и счет, описывал природу и погоду скрупулезно и дотошно. При нем жили юные натуралисты, старшеклассники, тоже любители природы. Они присматривали кто за дятлами, кто за муравьями, кто за дождевыми червями. У каждого был особый интерес, все вели дневники. Женя, собственно, и сняла эту дачу на лето, имея в виду, что сыновей пристроит к натуралистам, а сама будет лежать в гамаке, книжечки почитывать и размышлять о своей неудачливой личной жизни. Но ничего такого не произошло. Сашка с Гришкой живой природой в ее естественном виде не увлеклись, а развлекались по-деревенски, плавали в мелкой речушке, катались на велосипеде, ходили на дальний Трифонов пруд и удили там рыбу, интересуясь исключительно ее количеством и весом, а никак не видовой принадлежностью или гельминтами, обитающими в нежных потрохах. Когда же подвезли Петю и Тимошу, занялись масштабными мероприятиями вроде постройки шалашей. По дороге на биостанцию Надя трещала, не переставая. Но Женя не особенно вслушивалась. Что она там рассказывала мальчишкам? Лес девочке был знаком. Она заставила всех свернуть с дороги 30 метров, показала старый блиндаж, с военных лет не совсем еще растворившийся в подлеске. Здесь шли бои, и местные деревни пожили под немцами 2 месяца, и еще много было тому живых свидетелей. «А тетя Катя Труфанова от немца даже родила», — сообщила Надя, и совсем было уже собралась рассказать всей деревне известные подробности, но Женя увела разговор в направлении, тоже близком к живой природе, но в аспекте ботаническом. Указала на старую березу, облепленную древесным грибом. Велела грибы аккуратно срезать, потому что, сдается, это и есть целебная чага. Девочка же проявила большую сообразительность, поняла, что разговор Женя прервала неспроста, и пока ребята срезали перочинными ножами каменной твердости гриб настойчивым шепотом, досказала таки Жене историю про тетю Катю, стоявшего на квартире фрица, и Костю Труфанова, родившегося от этого постоя. Женя слушала и дивилась. Да чего же мальчики отличаются от девочек? Семья у Жени была с сильным мужским преобладанием. У мамы были братья, у нее самой младший брат, и в последнем поколении тоже все пребывали мальчики, а девочки ни у кого не рождались. И бога ради, не надо! Была бы эта сладострастная маленькая сплетница ее дочкой, ох, хороший подзатыльник бы сейчас Женя ей отвесила. «И он, как в армии отслужил, больше домой не вернулся. Тетя Катя говорит, ты правильно сделал». Здесь дразнили его фрицем всю дорогу, а он хороший был и умнее всех наших деревенских. А Юра, брат мой, вообще никогда никого не дразнит, потому что зачем сильному и умному других дразнить? Правда ведь? Кто дразнится сам хуже всех?» Глаза Надькины при этом блестели темным и умным блеском, и неподдельное сочувствие было в голосе и в углах губ, и руками она на ходу поводила жестом не деревенским, а каким-то горделиво испанским, и раздражение Женькина улеглось, она засмеялась. «Ну, конечно, кто дразнится, тот хуже всех». Прелесть все-таки была девочка, и ловко так шла по разбитой дороге, легко прыгая с одной стороны колеи на другую, слегка скользя сбитыми, но очень породистыми недетскими туфельками. Совсем еще дитя, даже перевязки на ручках младенческие, круглое телом, как целлулоидный пупс, а скачет балериной. «Я еще святой источник показать могу, но это часа два за Кирикова идти», — предложила Надя, и поперечная морщинка образовалась на переносице от глубокой мысли, чтобы еще такое показать дачникам, и вспомнила. «А на той стороне, через железную дорогу и через просеку, там скит был, мне показывали, и медвежья зимовка, здесь медведей...» И она правдиво осеклась. «Раньше здесь много медведей водилось. Я не видела, а Юра, брат мой, он видел, но давно». А потом Надя подметалась к мальчикам, и Женя все время слышала ее звонкий голос с забавной интонацией открытия, восторга и женского превосходства. Вслушавшись, Женя поняла, что разговора никакого между ними нет. Надя рассказывает, что в голову взбредет, а мальчишки как будто о своем, что хорошо бы на базе крючков одолжить и разузнать бы, где здешние зоологи рыбу удят. Но нет-нет и проскакивал в Надину сторону невзначай то Сашкин, то Тимошкин вопрос. «Надь, а где?» «Надь, а кто сказал?» И Женя догадалась, что в малолетней компании происходит то же самое, что повсюду на свете, как и в ее собственной жизни. Кто-то кого-то уже любит, не любит, плюнет, поцелует. Недели не прошло, Женя обнаружила, что верховодит уже не старший разумный Сашка, а смешливая болтушка Надя. Это открытие совпало с предсказанным дождем. Теперь на улицу вылезать не хотелось. Промокший в лесу недостроенный шалаш утратил привлекательность. И дети засели дома, надеясь переждать дождь. С утра затеяли топку большой печи, которой до сих пор не пользовались. Обходились маленькой плитой в кухне и газовым баллоном, когда электричество не подавали. Оказалось, что Надя умеет растапливать большую печь, с которой самой Жене в начале дачного сезона справиться не удалось. Но Надя прочистила какую-то трубу, то открывала, то прикрывала вьюшку, создавая тягу, которой все не было. Наконец, после нескольких попыток, маленький берестяной костерок, который она сложила по всем правилам деревенского искусства, загорелся. От него занялась избушка из щепы, сложенная вокруг бересты и так далее, до самого большого толстого полена, сидевшего в самом горле печи. Потом произошел длинный обед с киселем и печеньем на третье, по завершении которого Надька собрала посуду, отнесла ее в летнюю кухоньку и сказала Жене: «Давай оставим, а? Я потом после ужина все разом вымою». Женя согласилась. У нее большого прилежания к мытью посуды в жирном тазу тоже не было, и она с удовольствием уединилась в маленькой комнате, где умещалась только ее раскладушка и тумбочка с книгами. Женя легла, немного подумала о том, как обрушилась опять ее нескладная личная жизнь, а потом отогнала эту надоевшую за десятилетия мысль и взяла в руки умную книгу, не совсем по зубам, но по каким-то непостижимым ощущениям нужную. Надела очки, вооружилась тонким карандашом для вопросительных знаков на полях и немедленно заснула под чудную многослойную музыку, которая разыгрывается в деревенском доме во время дождя. Шорох капель о листья, отдельные удары по стеклу, звуковые мягкие волны при малейшем перемене ветра и чмоканье капеля поверхность темной воды в бочке, и отдельный звон струи, стекающей по водостоку, и самый опасный звук. Сначала звонкие, а потом глухие удары капель о дно таза, поставленного на чердаке под протекающей крышей. Когда Женя проснулась, дети сидели за столом с картами в растопыренных пальцах. Младший, Гришка, сиял от счастья, его приняли. Они играли в дурака на историю. Это придумала Надька. Проигравший рассказывал историю, смешную, страшную, веселую, по заказу общества. Надька травила свою историю, затейливо и без тени правдоподобия выдуманную. Она рассказывала, как прошлым летом была на киносъемках в Испании и как ей дали лошадь, которая прежде выступала в корриде, но заболела нервным расстройством и ее перевели на киностудию. Далее шла история ее взаимоотношений с лошадью, конюхом из этой конюшни и его дочкой, которая оказалась молодой цирковой наездницей, и ее, Надю, эта самая Росита, даже хотела взять с собой на гастроли, потому что Надька учится в лучшей русской школе верховой езды и чемпион Москвы то ли по конному спорту вообще, то ли по какому-то отдельному виду этого аристократического спорта. Жене хотелось отдернуть завравшуюся девочку, но, во-первых, Женя принципиально не воспитывала чужих детей, считая, что воспитывать детей должны родители, а не посторонние люди. Во-вторых, Надька врала, все же очень забавно и как-то неординарно. И потому Женя только спросила из своего угла. «Надь, а в Испанию-то как ты попала? Я не расслышала». «Да я в испанской школе учусь. Зимой приехали испанцы к нам в школу, отобрали трех девочек для учебной программы. Мы думали, так ерунда, а оказалось не ерунда. А действительно, я и поехала». Потом ужинали бутербродами и простоквашей, и Надька не забыла о своем обещании. Надела на себя огромный плащ своей матери, резиновые сапоги и пошла в летнюю кухню мыть посуду. К утру дождь из сильного сделался некрупным, но безнадежным. Так острые заболевания переходят в хронические, от которых долго нельзя избавиться. Этот хронический дождь, похоже, действительно зарядил на сакральные 40 дней – то есть на ближайшую вечность. Надо было научиться жить под дождем, и Женя, преодолевая сонливость, велела всем как следует по погоде одеться и идти на станцию за хлебом. Надя, движимая не то альтруизмом, не то рационализмом, тут же предложила сходить самостоятельно, чего всем под дождем мокнуть, но каждый из ребят немедленно воскликнул «и я», и вопрос был решен. Пошли кучей. Деньги Женя дала почему-то Надьке, а сумку Сашке. Пришли к обеду, промокшие и взволнованные. Надька, пока стояла в очереди за хлебом, узнала от местных старух, что в соседней деревне совершено убийство, и всю дорогу они обсуждали это преступление, и теперь до Жени, накрывавшей на стол, доносились клочки нового Надькиного повествования, на этот раз о психологии преступника. Она полагала, что если посадить во дворе того дома засаду, вроде как из тех натуралистов, которые за птичками следят и считают, сколько раз какая-нибудь синица червячков своим детям принесет, то непременно поймается преступник, потому что преступник всегда приходит на место преступления. Далее шла ее вставная новелла, как она 3 года тому назад таким образом поймала убийцу. Подробности Жени из соседней комнаты не расслышала, но кое-что уловила. В рассказе фигурировал фоторобот, мужчина в темной куртке и барашковой шапке-ушанке, и медаль, которую она получила за помощь в поимке преступника. «Поразительное дело», — размышляла Женя. «Мальчишки ведь тоже врут». Однако всегда по делу, чтобы избежать наказания, чтобы скрыть поступок, заведомо запрещенный. Честно же говоря, Наденька была просто клад. Она все время придумывала занятия для всей команды, то вытаскивала с чердака какие-то старые игры своего старшего брата Юры. Однажды это была самодельная географическая карта здешних мест, и полтора дня все сидели и старательно ее перерисовывали, чтобы как только дожди кончатся, обследовать края, столь заманчиво изображенные Юрой. Потом три дня они играли в Надькину игру под названием «Планета». Каждый придумывал себе планету, народонаселение, историю, и Жене только диву давалось, до чего же талантлива эта маленькая врушка. Когда Женя невзначай похвалила ее, она, улыбнувшись мультфильмовской улыбкой рисованных игрушек, радостно сказала: «Это мой старший брат Юра придумал». На четвертый, кажется, день космических игр начались войны. Планета Тимофея объявила войну планете Примус, придуманной и принадлежащей Пете. Братья Саша и Гриша держали пока нейтралитет, но планета Юрна, произведенная от имени Надиного брата Юры и ее собственного, склонялась к сотрудничеству с Примусом, что ставило под сомнение благородный нейтралитет Жениных сыновей. До Жени доносились из большой комнаты обрывки дискуссий о летательных аппаратах, ракетах, звездолетах и прочей чепухе, и она особенно не вслушивалась, пока вдруг не расслышала Надькин голос, произнесший в наступившей вдруг тишине: «Тарелка эта, НЛО называется, подлетела к нашему огороду и зависла в воздухе, очень низко, и три луча из живота выпустила, и они на земле соединились, и землю, ну, просто расплавили. Я сразу же закричала маме, мама выскочила, но тут они как раз лучи свои убрали и полетели вон за тот лес. Это позапрошлым летом было, а трава на том месте и до сих пор не растет». И тут Женя вдруг страшно разозлилась. Вранье было хоть и безобидным, но все-таки отрава. Надо будет все-таки с ее матерью поговорить. Просто патология какая-то. Такая милая девчонка, но почему же она все время врет? Может, ее надо психиатру показать? Мамаша Надина, домовладелица, должна была приехать в субботу-воскресенье, и Женя решила, что непременно с ней поговорит. В пятницу утром дождь вдруг приостановился. Потом подул сильный ветер и дул до самого вечера, и к вечеру сдуло с неба все тучи, и оно обнажилось, сизо-стальное, чистое, с остатками угасающего заката. Молочница Тарасовна, обычно встречающая стадо у околицы, вела свою ночку по деревенской улице, остановилась возле Жениного дома и сказала ей: «Ну вот, пролилось все, теперь маленько поведрело. А вы говорили 40 дней». Напомнила злопамятно Женя. «А кто ж его считает? Нам не ко времени сейчас дожди-то. Никак. На завтра-то 3 или сколько?» И Женя сообразила, что завтра может приехать хозяйка, и просила, чтобы Тарасовна оставила ей 5 литров. Утром следующего дня Наденька увлекла всю компанию встречать мать к автобусу, и уже в 10 все стояли на остановке. Хозяйка Анна Никитишна, красная, с распаренным потным лицом и двумя огромными сумками, приехала ближе к обеду. Сашка с Тимошей несли, взявшие по ручке, одну кругло набитую сумку. За вторую было взялись Петя с Гришей, но не сдюжили, и несли ее Анна Никитишна с дочкой, тоже поделив ручки. Она была широкой натуры, бывшая местная жительница Анна Никитишна. Давно уже работала на хорошей должности в Москве, в УПДК. На ней лежали присмотры и обслуживание высших дипломатических чиновников по части уборки, стирки, стряпни. Штат у нее был 100 баб. Работа очень хлебная и очень ответственная. Ошибок там не прощали. Но Никитишна была умна, дипломатична и наверху имела защиту. Женя этих подробностей не знала и потому была несказанно удивлена, когда дачная хозяйка стала распаковывать свои сумки и весь стол покрылся продуктами неземного питания. Так что Гришка тут же и высказался: «Космонавская еда, да?» «Да, и питье. В железных баночках, в маленьких бутылочках и оранжевый порошок, из которого простым растворением водой происходил апельсиновый сок с газом». Ребятам твоим гостинцы. Ты меня так выручила, Жень. Сейчас бы Надька в Москве без делу сидела, а тут хоть на воздухе. Мы с Колей поговорили, значит, так решили. Мы за август с тебя денег не берем. Раз ты Надьку при себе оставила, значит, и мы со своей стороны. Ты меня поняла?» Подмигнула Анна Никитишна, и Женька в который раз подивилась тому, что Надька, красотка писаная, так сильно похожа на свою медведицу-мать, низколобую, мелкоглазую, с рубленным носом и длинным от уха до уха ртом. «Поняла, Анна Никитишна. Спасибо за гостинцы, они такого и не видали. Только вот насчет денег лишнее, ей-богу. У меня, видите, какое лето, и так двое прибились, и мне все равно одним меньше, одним больше». «А Надька не ребенок, а золото. Помогает. Совсем другое дело, чем мальчишки. Девочка у вас отличная». Про Надькино вранье Женя в этот момент и не вспомнила, удивленная широтой и щедростью этой полупростой тетки. Детей уложили поздно и за ужином долго сидели, лакомились всякими невиданными из пакетиков штучками, сладкими и солеными, и орешками, и резиновыми конфетами, и жвачкой малиновой и апельсиновой. Потом мыли ноги, чистили зубы, укладывались на новых местах, потому что уступили большую главную кровать Анне Никитишне с Надькой, а Сашку отправили на прежнее Надькино место. Наконец дети угомонились, и Анна Никитишна вынесла из летней кухни бутылку водки, трехлитровую банку соленых огурцов своего посола и баночку рыжиков, все это прижимая к груди и тяжело топая по размокшей дорожке. И они еще долго сидели на терраске. И Анна Никитишна рассказывала Жене про свою геройскую жизнь, как она все сама, и добилась и положения, и достатка, могла бы и больше, но не хочет, потому что знает всему цену, и чего она достигла, то ей в самый раз, и большего ей не надобно. Анна Никитишна выпила за вычетом трех рюмок бутылку водки, съела за исключением одного небольшого огурца трехлитровую банку солений. Среди огурцов там обнаружились также маленькие патиссоны и зеленые помидоры. И они разошлись, вполне довольные друг другом. «Нормальная девчонка», — одобрила про себя Женю Анна Никитишна. «Экзотический продукт, эта тетка», — решила Женя. Утром Анна Никитишна удивила Женю своей холодностью, а Женя не догадалась списать ее на легкое похмелье после вчерашнего. Хозяйка надела резиновые сапоги и отправилась в огород спасать заглохшие в сорняках остатки редиски. Надя последовала за матерью, она вообще от нее ни на шаг не отходила. Все тыкалось в нее, как теленок. К вечеру ближе Анна Никитишна засобиралась. Сумки набила огородной зеленью и ранней картошкой, которую принесла Тарасовна. Прихватила и прошлого года соленья из подвала. «Пропал у нас этот год для хозяйства», — объяснила Анна Никитишна Жене. «По весне дали нам с Николаем две путевки в санаторий, так мы посадки и пропустили. Считай, все хозяйство в этом году у нас под паром». Потом все пошли провожать Анну Никитишну к автобусу. Один шестичасовой не пришел, пришлось ждать следующего. Ребятам надоело сидеть на бревнах, и они побежали на берег. Женя осталась с хозяйкой вдвоем и сделала легкую разведку. «А что, Надю в Испанию со школой возили?» «Да?» — равнодушно ответила Анна Никитишна. «Я другой раз Николаю говорю, ну что ты ее лупишь? Она учится хорошо, в доме помогает, а он нет. Говорит, учить надо. Может, ты прав. Надька-то в классе первая отличница. Набирали для испанского кино, и изо всей школы трех только и выбрали. Полтора месяца продержали, и билеты на самолет, и питание, и гостиница — все за их счет. Нам ни копейки не стоило, еще и денег заплатили. Но Николай брать не велел. Не бери, — говорит, — потом от ихних денег не отмоешься. Мы же в УПДК работаем, не на заводе». Она поковыряла пальцем в задних зубах, пожевала, пощелкала. «Испанский он неплохой язык, на нем и Куба, и Латинская Америка пригодится. Я так думаю, мы ее в иньяс определим». «Так», — подумала Женя, — «с Испанией ясно». «А может, в юридический? С милицейской-то медалью?» — закинула Женька еще одну удочку. «Да какая медаль, Жень? Одно название, почетный знак это. Она маленькая была, ей заморочили голову-то. Медаль, медаль. Это она сама тебе рассказала. Во, болтушка, у нас убийство в доме было. Старушку топором зарубили, фоторобот развесили, всех соседей собрали, инструктировали. Если похожего увидят, чтобы сообщили. А у нас отделение милиции во дворе, ну, моя и увидела. Мужик в шапке мерлушковой сразу побежал, и его тут же и повязали. Оказалось, племянник старухин. Они и так на него думали, а тут он сам пришел. Надька-то его по фотороботу вычислила. Она очень приметливая, да и удачливая, ей все в руки идет. «И сын ваш такой же?» «Какой сын?» — удивилась Анна Никитишна. «Нет у нас никакого сына». «Как же? А Юра?» «Она все про своего старшего брата Юру рассказывает». Еще более удивилась Женя. Анна Никитишна налилась краской, свела брови, и сразу стало видно, что не зря ее в этом самом УПДК держат. «Ну, паршивка. Так это она по двору разнесла, что у нее брат. Соседкам много не надо, слух пустили, что у Кольки моего где-то на стороне сын есть. Вот она откуда пошло. Ну, Женя, ну я ей задам». И она закричала зычным голосом. «Надька, беги сюда!» И Надька услышала и сразу же побежала, и ребята за ней. Они неслись в горку, дорожка была скользкая, не просохшая после длинных дождей, и видно было, что Гришка упал и подшиб Петю, и они барахтались на мокрой траве. А Надька бежала со всех ног. Но тут из-за поворота вывернулся автобус и хотел мимо остановки промахнуть. Но Анна Никитишна замахала кулаком, дверца передняя открылась, и она впихнулась туда вместе со своими сумками и, обернувшись к Жене, крикнула: «Мы в ту субботу с отцом приедем. Он с ней разберется, с паршивкой. Врать, врать, моду взяла». Прибежавшая Надька увидела отъезжавший автобус и заплакала. В первый раз за две недели увидела Женя девчачьи слезы. С мамой не попрощалась. Она не знала, что ее ждет впереди. Женю разбирал смех. Она обняла Надьку. «Ну не реви, Надюша. Видишь, как сегодня автобусы ходят? Без расписания. Тот совсем не пришел, а этот раньше времени». Теперь Женю интересовал один единственный вопрос, вернее ответ. Что там на задах огорода? Есть ли это самая проплешина, о которой говорила Надька? «Идем, покажешь, где у вас на огороде земля от лучей выгорела». «Конечно, покажу». Надька взяла Женю за руку. Рука у нее была мягкая, пухлая, приятная на ощупь. Они вернулись к дому, не входя на террасу, прошли на зады, где огород сам собой переходил в поле, потому что забор зимой повалился, и Николай не успел его поднять из-за того санатория. Сначала Женя подумала, что это просто канализационный люк с обыкновенной чугунной крышкой. Потом поняла, что это площадка раза в два больше, а вглядевшись, заметила, что нет там никакого шва. В середине действительно вроде чугуна, даже и поблескивает, а потом светлеет. С краю же этой спаленной земли прорастают травки, тонкие, бледные, по одной. А потом трава густеет и переходит в травяные заросли, которые давно пора бы скосить. Женя постучала ногой, обутой в резиновый сапог. Ну, может, не чугун, а асфальт? Потом села в серединке круга и попросила еще раз рассказать, как это было. И Надя с охотой пересказала свой рассказ и показала, откуда появилась летающая тарелка, где развернулась, где зависла и куда убралась. «А лучи вот тут как раз и сошлись. Где эта плешка?» Надька сияла своим чудесным лицом и радовалась, и излучала святую истинную правду. Женя помолчала, прижала к себе Надьку и, пригнувшись к ее уху тихо, чтобы не слышали мальчишки, спросила: «А про брата Юру наврала?» Надькины карие глаза остановились, как будто покрывшись пленкой. Рот чуть-чуть открылся, и она судорожно всунула между губами почти все кончики пальцев и начала их мелко-мелко грызть. И тут испугалась Женя. «Надечка, ты что? Что с тобой?» Надя уткнулась и лицом, и всем своим мягким и плотным телом в Женин сухой бок. Женя ее гладила по коричневой густоволосой голове, по толстой шелковой косе, по гладкой, под грубым плащом вздрагивающей спине. «Ну, девочка, ну, Надечка, ну что ты?» Надя оторвалась от Жени, сверкнула черными, ненавидящими глазами. «Он есть! Он есть!» И горько заплакала. Женя стояла на чугунке, прожженной лучами летающей тарелки, и ничего не понимала.